Глава 28. Темпест. Она не знала, что сказать Пайру. Он в отчаянии уставился на остатки деревни, будто не осмеливаясь взглянуть на родного дедушку. Возможно, он боялся того, что увидит на лице старика, или скорее того, чего не увидит. В любом случае, у Темпест не было опыта в подобных ситуациях. Потеряв мать в столь раннем возрасте, девушке посчастливилось никогда больше не сталкиваться со смертью кого-то из своего окружения. За время жизни с гончими никто из ее знакомых не пал жертвой болезни или серьезного ранения. Даже в семье Джунипер все были здоровы. На ум пришли только слова «Я соболезную твоей утрате», но они казались пустыми. Само собой, она соболезновала Пайру, но она не могла вспомнить таких слов, от которых мужчина перестал бы дрожать. Возможно, их вообще не существовало. Благодаря открытому проявлению горя Пайра, Темпест наконец-то перестала плакать и смогла восстановить контроль над своими умственными способностями. Она проследила за его взглядом и посмотрела на деревню более внимательно. Поселение разнесли в клочья, и несколько близлежащих коттеджей дымились, словно их крыши горели. Последний удар по этому месту нанесли внезапно и совсем недавно. Она почему-то чувствовала, что сама виновата во всем. Приготовившись ощутить дыхание смерти еще раз, Темпест оставила Пайра и Брикса и снова пошла гулять по деревне. Ни старые, ни молодые, ни мужчины, ни женщины, никто не избежал чумы. Наркотик. Кто-то его специально создал. Сердце болезненно сжималось всякий раз, когда она видела хрупкую фигурку ребенка, лежащего в своей постели или на улице с навсегда закрытыми глазами и остановившимся дыханием. Обнаружив мать, прижимающую к себе ребенка, она снова начала плакать. И весь, с трудом обретенный контроль, вновь был утерян. «Несправедливо», — проговорила она, не потрудившись утереть слезы. Она хотела прочувствовать их, хотела доказательства того, что она не причастна к этой несправедливости. Если король Дестин и Гончий действительно в ответе за массовое убийство, представшее перед ее взором, тогда я не хочу участвовать в их планах. Однако этого недостаточно. Девушка развернулась, чтобы посмотреть на Пайра, и увидела, что сам он уже пристально смотрит на нее. Она кивнула. «Я уничтожу того, кто несет за это ответственность, кем бы он ни был». Несмотря на гнев и жажду мести, Темпи стало страшно. Как ей дойти до правды? Как ей теперь возвращаться домой и обличать Алекса с его наркотиком? А может, он невиновен? Вдруг он признается в том, что знал о преступлении? Как она сможет сделать хоть что-то? Она была всего лишь одним человеком. По спине пробежал холодок. Что она будет делать, если все гончие окажутся к этому причастны? А что же, король Дестин? Несмотря на тепло после полуденного солнечного света, Темпест поёжилась. Король напугал ее при первой встрече и до сих пор приводил девушку в ужас, но гончая и подумать не могла, что он способен на такую бессмысленную жестокость. В конце концов, он казался хорошим правителем. Столица процветала за счет торговых сделок, и уровень бедности в городе не превышал показателей правления его отца. Доте — всего лишь маленькая часть очень большого королевства Темпа. Ты не настолько наивна, чтобы думать, что состояние одного места является показателем жизни во всей стране. А это означало, что Темпест должна подойти с умом к тому, что нужно делать дальше. Осторожно, просчитывая наперед. Если король Дестин довел до совершенства свой образ хорошего и справедливого правителя, и гончи действительно являлись его безоговорочно преданными ручными псами, то возвращаться в Доте с невероятными обвинениями и криками об убийствах никак нельзя. У меня должны быть свои козыри в руках. Думай, Темпест, думай. И тут ее осенило. Военный совет короля Дестина. Ей нужно попасть туда и завоевать его доверие. Она бросилась к Пайру. Ноги стучали по брусчатке. Он наблюдал за ее движениями с совершенно бесстрастным лицом. Лисьи уши полностью прижались к голове. Сначала она засомневалась, а затем расправила плечи. «Ты специально привел меня сюда». Он рассмеялся. «Так и есть. Скажу еще раз. Мне так жаль. Ты уже выразила соболезнование», — сказал он. «Не думай, что тебе нужно выражать подобные сантименты во второй раз. Я верю, что твоя скорбь искренняя. Не переживай. Я совершенно не считаю, что ты лжешь». Его слова были резкими и звучали в аристократически безразличном тоне. Она покачала головой. «Я не переживала?» «Не сомневайся. Если Темпест не спросит Пайра сейчас, то, скорее всего, полностью утратит свою решимость». Она заставила себя посмотреть в стеклянные, бесстрастные глаза мужчины. Золото его радужек никогда еще не выглядело таким тусклым. «Ты доверяешь мне?» — спросила она. Пайр невесело усмехнулся. «Спустя столько времени ты хочешь знать, доверяю ли я тебе?» «Я доверил тебе все, что мог. Это все, что я могу тебе дать». Он указал на побоище вокруг: смерть и разложение. «Тогда, Пайр, могу я...» Темпест замолчала. Последующие слова застряли в горле, словно она подавилась ими. «Выкладывай, просто скажи, даже если прозвучит оскорбительно, даже если он никогда не согласится». Слабая искра интереса осветила безжизненное лицо Пайра. Он нахмурился, глядя на нее. «Ты можешь что, Темпа?» Она закрыла глаза, сделала глубокий вдох. Она знала, что должна спросить. «Могу я забрать сердце твоего дедушки?»